Глава 18. 1552 год. Тула. Дворянин Григорий Тюжев, преданно служивший царю в коннице Ивана Грозного, после сражения с войском Девлет-Гирея, вернулся в свой просторный терем, стоявший на небольшом возвышении и украшенный причудливой резьбой. В правой руке он сжимал большой сверток, и голубые глаза его, скорее приятного, чем красивого лица, с короткой бородой, немного темнее волос, оттенявший рот с пухлыми губами, искрились радостью. Светлый солнечный день казался еще светлее. 25-летний воин радовался не только победе, хотя и ей, несомненно, стоило порадоваться. Царские воины не только прогнали хана, но и захватили богатую добычу. Покидая в спешке вотчину Ивана IV, татары бросали телеги с добром, как привезенным из Крыма, так и награбленным по пути, выносливых лошадей и даже верблюдов. Об этих горделивых животных с причудливыми горбами на спине Тюжев раньше только слышал, теперь же представился случай увидеть их воочию. Русские конники взяли их, нагруженных тюками, под узцы и повели в город. Тюжеву тоже кое-что перепало. Окинув поле сражения оценивающим взглядом, Григорий повернулся, чтобы идти назад, но внезапно споткнулся о что-то, лежавшее на земле, и увидел саблю, покрытую слоем сероватой пыли. Она показалась ему очень большой. Нагнувшись, конник поднял ее, ощутив тяжесть, и вытащил из ножен. Под яркими лучами солнца кровью сверкнули рубины. Заискрились бриллианты, зеленью заиграли изумруды. «Ого, диво-то какое!» — крякнул Тюжев. И, найдя на одной из телег рогожу, завернул дорогую находку, решив никому о ней не рассказывать. Другие воины могли заставить его отдать саблю царю, как поступали с наиболее богатой добычей, а Григорий не хотел этого делать. Палата Ивана IV ломится от всякого добра, а он ютиться с женой и тремя детьми в просторном, но небольшом тереме. Многие считали, что военные люди получают неплохое жалование — до 7000 рублей в год, но не ведали, что такие цифры значились только на бумаге. В казне не хватало денег, и Григорию платили чуть ли не вчетверо меньше. Заветных 150 десятин земли он тоже еще не получил. Если прибавить к этому вооружение за счет воина — картина вырисовывалась неприглядная. Драгоценная сабля обещала решить все его проблемы. Купцы наверняка дадут за нее хорошую цену. А потом, когда в горнице раздались торопливые шаги, Тюжев быстро спрятал саблю в одном из сундуков. А вернулся сокол мой ясный. Его жена Марфа, высокая, статная, черноволосая, с большими карими глазами, одетая в красный летник, с длинными, колоколообразными широкими рукавами, свободно свисавшими до пола, украшенными треугольными кусочками красного бархата и расшитыми жемчугом, шла к нему, улыбаясь. На ее голове красовалась кика, обтянутая тканью обруч в форме полумесяца. «Да, я обниму тебя, мой желанный!» Григорий крепко прижал жену к груди и деловито поинтересовался. «Дети как?» «Деточки наши отца ждут!» Раскрасневшись от радости, как маковый цвет, она гладила его по светлым пшеничным волосам. «Ждут, родимые, когда ты их приголубишь!» «А вот и они, непоседы!» В комнату вбежали девочка и мальчик, погодки, беленькие, голубоглазые, чистенькие, любо-дорого смотреть. Полная кормилица с пышной грудью несла полугодовалого розовощекого малыша. Дети радостно бросились к Григорию. «Батюшка!» Мальчик крепко вцепился в его колени, а дочь просилась на руки. «Ой, какие вы!» Григорий сгреб в охапку старших и закружил их по комнате. «Чай без меня баловались!» Девочка покраснела, а сын ответил деловито, по-мужски. «Не очень, батюшка. Матушку слушались». «Молодцы». Отец спустил их с рук, взял у кормилицы младшего. «Иванушка подрос, пока меня не было». Марфа прижалась к сильному мускулистому плечу мужа. «Соколик мой, пойдем обедать». Палашка стол накрыла. Тюжев не возражал. Обняв жену, он прошел с ней в другую горницу, посередине которой стоял дубовый стол, накрытый белой скатертью. Девки-служанки несли подносы с угощением, жареную птицу, рыбу, соленые грибы, капусту, пироги с разной начинкой, мед. Григорий с удовольствием вдохнул вкусные запахи и подумал, как хорошо дома. Он устало опустился на лавку. Марфа примостилась рядом. Дети затеяли какую-то игру на персидском ковре. «Кушай, мой родимый». Жена клала в его блюдо самые вкусные куски, подливала мед и квас. Тюжев, истосковавшийся по таким явствам, ел с жадностью. В бороде и усах застревали крошки хлеба, капли пролившегося кваса пачкали белую скатерть. Марфа ничего не ела. От волнения не шел кусок в горло. Лишь смотрела на любимого и гладила его плечо. Когда Григорий насытился, вытерев усы, жена лукаво подмигнула ему. «Теперь в опочивальню? Устал, поди, с дороги?» «Нет, любимая». Тюжев поднялся, разминая затекшие ноги. «Не сейчас. Отлучиться мне надо». «Одному человеку обещал. Ты дождись меня. Я постараюсь быстро управиться». Длинные ресницы жены затрепетали, алые губы дрогнули, но она ничем не показала своего удивления, лишь грустно промолвила: «Надо, так надо. Засветло вернешься». «Я же сказал, постараюсь быстро управиться». Тюжев знал, что Марфа, воспитанная на домострое, никогда не спросит, куда идет муж и чем собирается заняться. Захочет — сам скажет. Григорий незаметно для жены вытащил завернутую саблю из сундука, вышел из дома, сопровождаемый нежным взглядом женщины, и направился к рынку. Путь его лежал мимо крестьянских домов, небольших, с земляными полами и печкой посередине, топившимися по-черному. Дым клубами поднимался к крыше и выходил наружу через специальное отверстие. Маленькие окна были затянуты бычьим пузырем. Он знал, что порой в крошечном жилище умещаются человек 20, и удивлялся терпеливости народа. Пройдя по узким улочкам, пахнувшим помоями, он вышел в степь, где раскинулся небольшой городской рынок. Крестьяне, имевшие огород возле своего домишки, были главными поставщиками товаров. Надо же как-то платить налог. Чуть поодаль разместились бородатые купцы, громко расхваливая меха, шубы, платки и кухонную утварь. Тюжев обошел торговые ряды, внимательно вглядываясь в лицо каждого купца, и повернул обратно. Все они показались ему хитроватыми, плутоватыми и ненадежными. Как таким доверить драгоценное оружие? Что ж, придется попытать счастье в другой раз. Сабли есть не просят. Григорий повернул обратно, но какая-то сила развернула его и, словно подталкивая, погнала в поле. Повинуясь ей, Тюжев быстро зашагал туда, где еще недавно располагался татарский стан. В поле, топча пожухлую траву, толпились люди, убирая трупы. Некоторым вороны уже выклевали глаза. Задыхаясь от смрада, Григорий продолжал идти вперед, спотыкаясь о камни, но не останавливаясь. Он и сам не знал, куда идет и зачем. Иногда царский конник пытался повернуть обратно, но та же неведомая сила не давала ему это сделать и гнала вперед. Так он шел часа два, пока ноги не привели его к месту, где он отыскал сверток с оружием. Треснула котомка, которую он всегда считал прочной, из толстой холстины, и сабля упала на землю, будто приросла к ней. Тюжеву потребовалось немалое усилие, чтобы оторвать ее от земли и сунуть за пояс. Но непокорное оружие никак не хотело подчиняться. Оно снова оказалось на земле. Чертыхаясь, Григорий схватил ее и побежал назад. Ему казалось, что бесовская сила встала стеной, чтобы помешать ему вернуться. Внезапно задул ветер, валяя его с ног, вырывая из рук саблю, но он, прикрывая ладонью лицо, отлетевшей в глаза пыли и мелких камней, упрямо продолжал двигаться, с ужасом сознавая, что почти тупчется на месте. «Эй, Гришка, ты что ли?» — послышался грубый голос, и Тюжев, обернувшись, увидел телегу, запряженную ухоженной лошадью. В телеге, на коровьей шкуре, сидел здоровенный детина лет 30 с черной густой бородой и такой же густой смоляной шевелюрой. Тюжев узнал купца Василия, у которого уже несколько лет покупал персидские ковры. Василию, по его мнению, тоже нельзя было доверять. Малый любил выпить, много говорил и славился своей безалаберностью. Григорий сунул саблю под рубашку и улыбнулся. «Здравствуй, Василий! Куда путь держишь?» «В город. Вот, привез кое-что по мелочи». Черные глаза буравили Тюжева, казалось, проникали под одежду. «А ты-то что тут делаешь? Далековато от Тулы». «О сражении слышал?» — поинтересовался Григорий, вытирая серые от пыли губы. «Вот, вернулся сюда. Показалось, утирку потерял». Василий захохотал так, что вороная кобыла дрогнула и тревожно покосилась на него красноватым глазом. «Ой, уморил!» — он скалил ровные белые зубы. «Утирка ему нужна. Ну, чистый ребенок. Нашел утирку-то?» «Нет», — покачал головой Тюжев. «Дорога она мне, понимаешь? Марфа вышивала». «Да твоя Марфа еще с десяток тебе таких сделает!» Купец перестал хохотать и пристально посмотрел на воина. «Может, другое искал? Хан, говорят, богатую добычу оставил. И ежели что знаешь, ты скажи. Вместе искать сподручней». «Что хан оставил, давно в казне царя», — отмахнулся Григорий. «Ежели ты в город, подвезешь меня?» «А садись!» Черные глаза продолжали жечь, будто огнем. Тюжев чувствовал, что Василий ему не верит, и сильнее сжал саблю под мышкой. Только бы она не вывалилась, только бы проклятый купец ее не заметил. Григорий вспомнил, что Василий любил говорить о себе, и перевел разговор на товары, которые купец возил в Тулу. Спутник сразу оживился, достал из мешка пару платков и потряс ими пред лицом Тюжева. «Шелк! Чистый шелк!» Он причмокнул красными, как кровь, губами. «Возьми своей Марфе! Спасибо мне скажешь!» Григорий осведомился о цене, поторговался для порядка. Василий любил, когда с ним торгуются, и получил два платка, завернутых в плотную бумагу. «Посмотрим, принесет ли мне удачу твоя покупка». Василий заботливо похлопал по мешку с товаром. Тюжев пожал плечами. Уже подъезжая к городу, он подумал, что бесовской ветер давно стих. Сабля не оттягивала руку, не просилась вниз. Может быть, это ему показалось? «Смотри, кто идет!» Василий, словно ураган, ворвался в его мысли. «Ух, жалко, народа здесь мало. Люблю смотреть, как гоняют чертяку». Григорий увидел сгорбленную женщину с длинными седыми волосами, семенившую по тропинке, выходившей из леса, и узнал в ней колдунью, жившую на лесном болоте. Никто не мог сказать, когда она пришла в их места. Все привыкли, захаживая в лес за ягодами и грибами, видеть ее покосившуюся, почерневшую от времени и дождей избушку. Марфа поражалась живучести этой женщины. Все стихийные бедствия горожане списывали на ее колдовство и, вооружившись палками, шли убивать ведьму. Старуха знала лес как свои пять пальцев и, предчувствуя охоту, забиралась в самую глушь, отсиживалась в нехоженных местах. В результате за все время ей удавалось ускользнуть от расправы. Разгневанные тулики жгли ведьмину избушку, однако старуха с завидным упорством возвращалась обратно и возводила заново свое нехитрое жилище. Странно, что, боясь и ненавидя колдунью, жители тайком бегали к ней за приворотным зельем и травой для лечения болезней. Но опять шли убивать ее, как только выпадал град, сильный дождь, грозивший посевом, или наступала засуха, сжигавшая урожай, как пламя, ведьмину избушку. В спокойные дни колдунья выбиралась в город, чтобы купить еду и что-то для хозяйства, и горожане не трогали ее, лишь указывали детям на сгорбленную фигуру, обещая отправить их к старухе, если они будут плохо себя вести. «Эй, ведьма!» — заорал Василий и захохотал. «Куда собралась, чертова дочь?» Старуха вскинула гордую голову, и ее глаза, синие бездонные озерца, молодо блеснули. «А ты никак свататься ко мне?» — спросила она и усмехнулась. «Задорно, молодо». Василий засмеялся в ответ. «Да зачем мне такая старая баба-яга? Я себе помоложе найду». Колдунья неожиданно посерьезнела, седые лохматые брови сошлись на переносице. «А никого ты не найдешь», — уверенно заявила она. «Если супротив судьбы попрешь, может быть». Женщина заморгала, словно стараясь разглядеть что-то в прозрачной дымке. «Нет, Василий, сложишь ты буйную голову в степи и не оставишь ни молодую жену, ни малых детушек». Угрожающие нотки в ее голосе заставили Григория поверить колдунье и побледнеть. Он боялся спросить ее о своей судьбе. Но женщина неожиданно прочитала его мысли. «Ты, Гриша, чужое взял», — продолжала она. «Надеешься, что оно тебе счастье принесет? Не надейся. Оно украдет твое счастье, а принесет горе. Если не вернешь чужое, свое потеряешь, все потеряешь. Ступай на то место, где чужое нашел, и предай его земле. Тогда жизнь твоя мирно потечет, будто реченька». Тюжев опустил голову. Он понял, о чем говорила старуха. «То чужое проклято», — вещала женщина. «Заговорено на преданность своему хозяину. Всяк, кто его заберет, страдать будет, и вокруг его люди будут страдать. Верни его, Григорий, пока не поздно». Холодная рука Тюжева нащупала саблю под бархатным кафтаном. Василий, щуря черные глаза, глядел на него с удивлением. «О чем она говорит?» — поинтересовался купец. «Какое такое чужое ты взял?» Тюжев ничего не ответил. Старуха еще немного постояла с ними в молчании и, бросив «Вижу, накликаешь беду», продолжила путь в город. Мужчины не окликали ее. «О чем она?» — снова поинтересовался Василий. «Ты сроду чужого не брал!» «Брешет старуха», — отозвался Григорий и добавил неожиданно зло. «Ну что стоишь? Поехали!» Купец послушно хлестнул лошадку, и та побежала трусцой, торопясь к городским воротам. Распрощавшись с Василием у стен Кремля, Григорий пошел домой. Слова старухи о чужом не давали покоя. Он знал, старая ведьма редко ошибалась, если ошибалась вообще. Бабы, постоянно бегавшие к ней, говорили, все ее пророчества неизменно сбывались, поражая своей точностью. Если она права, что же делать с саблей? Можно было передать ее царю, однако что-то в глубине души мешало это сделать. Какой-то противный внутренний голос убеждал его оставить оружие себе и убедил. «Что может случиться?» — рассуждал Григорий. «Если суждено погибнуть в сражении, нечто сабля будет виновата. Я и без нее могу сложить буйную голову. Нет, не понесу саблю на то проклятое место. Топереча она моя. Я ее хозяин». Успокоив себя таким образом, Тюжев вошел во двор. Марфа, ожидавшая на пороге, бросилась к мужу. «Беда у нас, соколик мой. Час назад лихоманка напала на наших деточек. В бреду все лежат. Тебя зовут». И за что же наказание такое?» Она взяла его за руку. «Милый, посиди с ними, а я к колдуньи сбегаю. Много есть у нее снадобий от лихоманки». Видел я ее по дороге. Григорий с содроганием вспомнил слова женщины. «Наверное, на рынке она». Марфа поправила платок. «Мигом обернусь. Иди, иди, соколик мой, Палашка с ними». Она метнулась к воротам, а Тюжев, почувствовав тяжесть в ногах, зашел в дом. Гробовая тишина обволокла его, давила на плечи, сжимала голову словно обручем. Он прошел в комнату, где лежали его дети. Служанка Палашка, молодая рябая рыжая девка, держа в руках мокрую тряпку, вытирала пот с бледных лиц детей. Они тяжело дышали, глаза их были закрыты, щеки горели нездоровым румянцем. «Совсем плохи», — сказала девушка, увидев Григория. «Добро, если хозяйка успеет». Тюжев сжал кулаки и гневно крикнул. «О чем говоришь? Ступай отсюда, пока я не приказал тебя выпороть». Палашка покорно вышла из комнаты. Григорий встал на колени у колыбели малютки, испуганно глядя на ребенка. Младенец задыхался. Хрипы вырывались из маленькой груди. Тюжев вспомнил недавний молебен в храме и тихо прошептал: «Иисусе Христе, помоги моим деточкам, Пресвятая Богородица, не оставь нас». Что-то звякнуло, ударившись о пол, и Тюжев, вздрогнув, понял, что сабля вырвалась из плена, упала к его ногам, словно напоминая о себе и о бесовской силе, которая в ней таилась. Бесстрашный воин посмотрел на нее, как на ядовитую змею, боясь прикоснуться к усыпанной драгоценными каменьями рукоятке. «Ежели снадобья колдуньи не помогут, снесу ее в чисто поле», — подумал он, с нетерпением ожидая Марфу.